Глава 7. Солнце не успело еще добежать до горизонта, а перлита уже развела странную активность. Она долго гремела железом в мастерской, потом выбралась на палубу и спустила в воду два странных приспособления. Одно походило на длинный крюк, который девушка зацепила за леер, опустив свободное плечо вниз. Другое — чуть изогнутая трубка с корявым раструбом на конце. По посоху переростку перлита регулярно постукивала, после чего прикладывала ухо к трубке и слушала. И так уже почти час, чем вызвала тихую панику среди экипажа. «Девка-то с горя совсем тронулась», — мрачный Грал замер рядом с капитаном, разглядывая гремящего железками механика. «А нам еще назад добираться. Того и гляди, вслед за водяным сиганет. И кто за машиной следить будет?» «Вряд ли она с ума сошла», — засомневался Ностро, водя пальцем по мятым листам старой тетради. «Вроде как у ныряльщиков свои сигналы под водой есть. И стучат друг другу, если далеко, и в мутной воде напарника не видно. Вон, я даже на посиделках статори записывал». Но закончить объяснение капитан не успел, потому что девушка застыла на мгновение, а потом закричала, перепугав летавших над кораблем чаек. «Он жив! Жив! Я слышу его!» С неожиданной для его комплекции скоростью Ностро выскочил на палубу, и вот они уже вдвоем водят пальцами по каракулям, пытаясь разобраться в списке команд. «Так, два коротких, пауза, одиночный, одиночный, а вот в помощи не нуждаюсь. Так, что мы ему простучим?» Покрутившись рядом с боссом, Грал достал из-за пояса платок, встряхнул его и повязал обратно на голову, затем покосился на сгрудившихся рядом матросов и проворчал, с трудом пряча улыбку. «Чего опять без дела слоняетесь? Все нормально, нашего водяного никакой акули не схарчить. Успел он в лягушачьем доме спрятаться. Вон, гремит снизу, отчитывается. Так что за вечернюю приборку взялись, а то скоро наверняка гости пожалуют, а у нас тут свинарник». Тем временем у него за спиной перлита вместе с Ностро разбирали скупые сообщения из-под воды. «Жив. Ранений нет. Напарник жив. Подъем завтра утром. Отбой». Видимо, глубина действительно решила в этот раз не забирать каппу. Потому что когда зубастая скотина хватанула висящий на спине ящик с фильтрационными пластинами, нагрудные ремни лопнули сразу же. Будь там брезент или, не дай бог, родной нейлон с прострочкой, так бы и утащила акула-бедолагу куда подальше. А тут оборудование старое, ремни из водорослей хранили как попало, вот и сдались первому же серьезному натиску. А дополнительный удар хвоста отправил водолаза с раненым тритоном прямиком к входу в жилище. Туда, в черный зев, первым и засунул каппа-бедолагу, а затем протиснулся следом и сам. Правда, напоследок одну ласту содрал с ноги кто-то из молодых зубаток, но хоть пальцы не отхватил. Под куполом места было совсем чуть-чуть, но все же удалось пристроить на сухом ровном полу тритона, усевшись рядом. Ровное зеркало воды на пару ладоней ниже в узком лазе, слабое равномерное свечение шершавых стен, небольшие коробки с округлыми углами. Из одной из них абориген с трудом достал кучу измахренных водорослей, комков меха и бутылки, сделанные из чего-то похожего на тыквы. Показывая пальцем, пастух подсказал Каппе, как налить тягучую жидкость на импровизированные бинты, как лучше приложить мох и наложить повязки. Через 10 минут замотанный наподобие мумии тритон уже снова лежал на полу, сипло дыша. Виталий убрал в сторону очки с зажимом для носа, одинокую ласту и пояс с самодельными грузилами. Хотел было снова поупражняться в глухонемом общении, но вздрогнул, услышав слабый чужой голос. «Я знаю ваш язык. Ходил с торговцами. Ошибаюсь, слова путаю, но говорить и понимать могу». «Отлично. Еще одной проблемой меньше». «Тебе поесть надо. Есть что?» «Там чага и вода с травами. Утром можно будет еще набрать, когда акхи уйдут». «Акхи? Зубатки? Такие маленькие, кто напал сейчас?» «Да. Чагов вы приманили, акхи напали». «Мы не специально», — вздохнул Каппа. «Наоборот, эта штука должна была зубаток, то есть акхов, прогнать. Кто знал, что они на запах соберутся?» Тритон оскалил в улыбке зубы. Вы всегда думать потом, после беды. Бак, туда ваш корм. Водой залить, настоять, воду за борт слить. Акхи уйдут. А так вы корм дали, чаги собрались, других позвали на обед. Расшумелись от радости на всю округу. Акхи услышали и нас атаковали. Действительно, кто мешал жмых водой залить и потом уже этим раствором все кругом пометить? Так и в ваших городах. Мы раньше вам помогать, за ремонт хорошо брать, а вы остатки еды сыпать. Мусор, хищников приманить, нам работы нет, опасность есть, всем плохо. Каппа привалился к стене, стараясь поудобнее устроиться в ограниченном пространстве. «Слушай, а если мы от хищников защитим, ну и с отходами что-то придумаем, возьметесь за работу? Защита наша, никакая акула или еще кто не достанет. А ты или твои родичи покажут, как нам с ремонтом разобраться. У нас город топит, беда с этим. Я рядом буду, чтобы вместе головой рисковать, чтобы видели, что без обмана, и заплатим неплохо». «Со старейшиной говорить, я не решать, я лишь за чагами смотреть». «Как скажешь. Кстати, когда тебя хватится? Лечить ведь надо. Это так лишь, перевязали чуть-чуть». Тритон прикрыл глаза. «Нашумели, завтра придут, надо ждать». «Не умрешь за ночь?» «Я...» Тритон хрипло закашлялся. Каппа лишь в конце этого хриплого треска понял, что собеседник смеется. «Через месяц тут встану. Дома, через ваше пятидневие. Или раньше. Ты быстро спустился, быстро помог. Если бы не ты, Грызгар бы меня добил. Он давно тут ходит, ловит, ждет». Успокоившись, водолаз приложил голову к стенке, которая была на удивление теплой и чуть-чуть прогибалась под пальцами. Значит, абориген не помрет до прихода родственников. Уже плюс. А дальше надо заниматься дипломатией. Может, подарки и... «Стучат! Слышишь? Вроде стучат!» Каппа замер, стараясь уловить еле слышные звуки снаружи. Тритон приоткрыл один глаз, пошарил рукой и прошептал, протягивая небольшой камушек, который достал из-под ближайшего ящика. «Слушать можно везде. Стучать в ответ на белом круге. Там ноги дома. Они хорошо звук наружу передают. Мы всегда так разговариваем, если шторм снаружи, и выходить не стоит». «Отлично. Как там Татари говорил? Все двойные в начале, группа сообщения о здоровье. Начнем с них». «Говорят, ты часть камушков все же прижилил. Не захотел правильным людям проставляться». «Я? Да меня как крысу сейчас по всем углам гоняют. Сидел бы я здесь, будь у меня камушки». За прошедшие дни Синтада превратился в свою бледную тень. Черные круги под глазами, выпученные глаза, красные от постоянного недосыпания, вонючая одежда. Похоже, скоро бывшего матроса перестанут даже пускать на помойку ее обитатели. Слишком уж плохая слава тянется за убийцей. И пустые карманы никак не могут помочь решить гору навалившихся проблем. «А кто же тогда камни хапнул? Ты ведь сам коробку всем показывал, клялся, что там и лежал куш». «Да уж куй проклятый, не иначе. Он камушки из моря поднял, он все рядом с капитаном крутился. Может, он и прирезал, а хабар хапнул». «Ладно тебе, не заливай. Про то, кто ножика манжа приласкал, давно известно. А вот с камушками интересно. Говорят, мэр до сих пор по стенкам от радости бегает и золотом с продажи разбрасывается. Неужели хитрован бродяга себе с такой добычей не оставил, а тебя бортанул?» Бродяга разливает остатки бормотухи по щербатым стаканам и шепчет. «Я так думаю, даже если Ушкуй ничего себе на карман не оставил, то все равно поквитаться надо. Если он там с капитаном Вась-Вась общался и честного вора без добычи оставил, то ответить должен». как положено. Ты как думаешь?» «А что мне думать? Ты меня знаешь, я всегда рад поквитаться. Только как?» «Да просто. Они как раз с рейса вернутся, премиальные получат. А по дороге из порта до его норы столько мест, где лишних свидетелей нет. Ты, главное, держи уши открытыми, а я пошлю человечка с весточкой, как их корыто пришвартуется. Ну а дальше ты постарайся. И если перед смертью чужак расскажет, куда камушки дел, то я помогу с продажей. И с купцами договорюсь, чтобы с Лартана вывезли. Как тебе тема?» Стукнув опустевшим стаканом о грязную столешницу, Сентада оскалился в ответ. «Если камушки найду, половина тебе. Все, что с ушку я сниму, мое». «Договорились». И бродяга достал вторую бутылку, чтобы отметить будущую удачу и помянуть ушкуя, чью шкуру уже поделили. Ранним утром Перлита успела переговорить с сидевшим в подводном убежище Каппа и теперь озадаченно чесала затылок. «Я не поняла, что он хочет. Вроде как рыбалка. Но при чем тут мы? Зачем эта рыбалка? К чему? Если мы опять начнем в воду что-нибудь сыпать, так снова зубатки набегут». «Не-не, хватит с нас этой дряни. Глубина нормальная, водяной всплывет нормально. Но зубатки его порвут, если снова что напутаем». Ностро вместе с боцманом разглядывали чужую деревню под ногами. «Тогда о чем он?» «Значит, рыбалка. Рыбалка». Грал погладил свою выбритую голову и сообразил. «Подожди, как он всплывет, если там эта зараза кругами ходит? Утром еще смотрящий плавник в стороне видел. Рыбалка — это значит, надо тварь прихлопнуть, тогда и водяной подняться сможет». «Акула? И в самом деле...» Капитан посмотрел по сторонам и задумался. «Она сейчас зубаток разогнала, их теперь даже на приманку не дозовешься. Дураков нет, и других хищников быть не должно. Такие монстры конкурентов не любят. Значит, надо нам эту рыбку приголубить, решить проблему. Рыбку. Кстати, Татари рассказывал, что они на ритмичный шум тоже поближе подходят. Привыкли, что за кораблями можно чего съестного добыть, когда мусор выбрасываем». Через полчаса на маме зубатки заработала помпа, а за борт на развернутой стреле крана подвесили трос с крюком, на который приладили изрядный кусок мяса. Вдоль борта выстроилась целая шеренга стрелков, вооруженных гарпунными ружьями и арбалетами. Одно из орудий расчехлили и зарядили шрапнелью. Ностро собирался повоевать как положено. Суетившийся рядом Грал чуть не сорвал голос, командуя: «Фалы все проверили! Если рыбина в бок нам зарядит, чтобы никто в воду не кувыркнулся, и стрелять только по команде! Как там с лебедкой? Все готово? Не спим?» Он хотел еще что-то добавить, но тут с мачты заорал смотрящий: «Есть! Плавник справа по борту! До 300 батов!» И на палубе тут же успокоились. Теперь оставалось лишь ждать, как там поведет себя своевольная рыбина. На счастье Каппы, акула явно не удовлетворилась вчерашним обедом и теперь целенаправленно шла в сторону приманки. Опустилась пониже, нарезала пару кругов над самым дном, после чего стремительно рванула вверх и вцепилась в мясо. «Давай!» — хором закричали матросы. Сидевшая на рычагах Перлита плавно отпустила педаль и начала все быстрее наматывать канат на барабан. Кран вздрогнул и заскрипел, чуть прогибаясь от рывков заарканенной рыбины. Только голова показалась из вспененной воды, как напряженно застывшие стрелки открыли огонь, щедро подчуя зубастого монстра гарпунами. И когда через 5 минут поверженного противника аккуратно опустили на палубу, акула уже почти не шевелилась. Для страховки на нее набросили сеть и надежно принайтовали к палубе, чтобы передохнуть и потом уже проверить, что интересного найдется в чужих потрохах. «Рыбалка закончена, подъем свободен», — отгремели вниз сообщения. Оставалось дождаться, что ответит Каппа. «Ну вот, твой грызгар пойман. Как поднимемся, можешь зубы себе на память взять», — водолаз перевел дух. Все же опасный хищник нервировал. Кому понравится машина для убийства, которая целенаправленно отслеживала пастуха и готова была схарчить и каппу за компанию? А так, еды в сундучке осталось на день, не больше. И лучше бы закончить это приключение наверху, а не здесь, в чужом доме. Но абориген не успел ничего ответить, как в домике появился еще один гость. Высунувшаяся голова выпучила на человека глаза, затем хвостатый повернулся к раненому и зачирикал на своем языке. Переговоры длились достаточно долго, после чего визитер исчез, уступив место другому. Еще один тритон размерами был куда крупнее, сжимал в лапах короткий гарпун и был обряжен в подобие костюма из чешуи, эдакая кольчуга от горла до пяток. Полюбовавшись замершим каппой, воин бросил несколько слов пастуху и вернулся обратно в воду. «Меня забирать, тебя возвращать, ты ждать, старший смотреть чагов, старший решать и говорить, ждать его наверху, понимать?» «Да, сам-то как, справишься?» «Да, я будь хорошо». «Ладно тогда, на, а то мы все твои палки потеряли». Каппа отстегнул одни ножны и положил рядом с тритоном. «Если что, у меня наверху еще дыхательный аппарат есть. Могу еще разок спуститься. Только во второй раз лучше бы без приключений. У меня дары для твоих старших. У меня серьезный разговор». Пастух достал нож, полюбовался тяжелым широким лезвием и ответил, повернув свои огромные глаза к человеку. «Меня дождись. Старший что скажет? Не уплывай. Я дома говорить с купцом. Одним купцом. Еще одним купцом, много купцов. Если старший не хочет тебя, жди, купцам будет интересно». Чуть подавшись вперед, тритон зашептал. «Ты хороший водяной, правильный, ты не бросать, ты как мы, дышать под водой, ты утративший хвост, но ты почти родня, я тебе тайну сказать, только для тебя. Хорошая работа нам нужна. Если мы станем вашей деревне помогать, мы жить будем хорошо, торговать. Охотникам защиту от грызгаров и акхов давать. Но про такое признаваться плохо быть. Я лишь тебе сказать, кто мне вторую жизнь давать». Осторожно пожав сухую лапу, Каппа также тихо ответил. «Твоя тайна умрет со мной. Никто не узнает, что твоему народу нужно. Ты сказал, я услышал. Больше ни одна рыба в океане этого не узнает». Натянув очки и пристроив зажим, водолаз несколько раз глубоко вздохнул, затем скользнул в проход. Как он помнил, здесь должно быть 12 метров, не глубже, так что можно спокойно всплывать и готовиться к будущим переговорам. Тритоны сновали рядом с деревней, занимаясь наведением порядка. Подсаживали выдранные водоросли, убирали остатки недоеденных зубаток и угрей, несколько раз вынырнули в стороне, понаблюдали, как команда разделывает убитую акулу. Один даже не поленился подплыть поближе и жестами показал, чтобы потроха не выбрасывали здесь же, а отплыли подальше. Поэтому Ностра отвел корабль на 3 мили в сторону, где уже начиналась глубина, вывалил остатки добычи за борт и заставил хорошенько отдраить палубу. Потом вернулись назад и встали на якорь чуть в стороне. Мало ли, вдруг посудина над головой тритонов беспокоит. И так уже дров наломали. Старший появился ближе к вечеру. Зацепился за спущенный за борт трап и, быстро перебирая лапами, поднялся наверх. Там уже стоял под навесом широкий стул, небольшой столик с фруктами и горячий чайник, паривший отваром. Напротив пустого пока места устроились сам капитан и Каппа. Остальная команда держалась подальше, чтобы не нервировать гостя. Тритон пропустил в дырку на стуле хвост, поерзал, устраиваясь поудобнее, и замолк, пока хозяева не налили полную пиалу чая и не уложили на широкую тарелку перед ним разных угощений. Сунул в рот кусочек местной дыни, прожевал и удовлетворенно кивнул, затем шумно выхлебал кипяток, протянул пустую посуду и снова замолк, прикрыв глаза. Каппа потягивал свой чай и, в свою очередь, разглядывал старика. А это явно был старик. Морщинистая кожа, блеклая окраска, множество шрамов на груди и боках. Похоже, гость явно прожил непростую жизнь. Наконец Тритон подал голос. «Я помню тебя, равный по хвосту. Ты ходил с Анже много сезонов назад. Я помню твою желтую шкуру и запах твоей трубки». Ностро еле слышно выдохнул и чуть-чуть расслабился. «Извини, дышащий под водой, но я не помню тебя. Мой клан покупал у вас железо. Анже учил моих людей языку. Много воды утекло с тех пор. Я многому научился, многое забыл. Но я знаю, что ты всегда держал слово, как и Анжа. И поэтому я хочу спросить тебя, зачем равный мне пришел с бесхвостым братом сюда?» Поднатужившись, капитан поставил на свободное место маленькую шкатулку. Распахнув ее, продемонстрировал два бурых камня, уложенных на влажные водоросли. «Меня прислал город. Мы хотим нанять мастеров, чтобы закрыть течи и восстановить подводную часть. Город щедро заплатит». «Ты считаешь, что мы готовы умирать за это?» Тритон пренебрежительно отмахнулся. «У вас всегда много обещаний, а заканчивается одинаково. Мой народ приходит, помогает и теряет своих из-за чужой глупости. Мой клан слишком мал, чтобы платить такую цену». Ностро замялся. Он не знал, что теперь делать. То ли убирать шкатулку, то ли пытаться как-то переубедить гостя. Но тут подал голос Каппа. «Люди часто в море совершают ошибки, потому что это не их дом. Они делают лишь первые шаги. И кто тогда научит их, как правильно себя вести? Мы пытались прогнать акхов, а вместо этого приманили их. Мы не хотели нанести урон твоему стаду, а вместо этого ваших чагов сожрали. Но мы умеем учиться и умеем признавать наши ошибки, чтобы исправить их». Водяной поднял руку, и боцман притащил огромные челюсти, уже очищенные и даже местами отполированные. «Мы заплатим за ущерб и дарим тебе остатки охотника, что пытался убить твоего пастуха. Я повторю следом за капитаном Ностро. Моему городу нужна помощь. Я не справлюсь один с ремонтом. Мне нужны те, кто знает, кто умеет, кто научит. Я обещаю, что буду вместе с твоими братьями спускаться под воду. Я буду охранять, я буду помогать, я буду учиться, и я сделаю все возможное, чтобы твой клан не потерял больше ни одного соплеменника». Старик открыл глаза и уперся немигающим взглядом в Каппу, затем вздохнул и переспросил. «Ты платишь камнями за ущерб?» «В трюме три корзины с фруктами, еще две связки стальных полос для кузнецов. И наш корабль после окончания ремонта выполнит бесплатный рейс для тебя в Монторса с любым грузом. Вы сможете продать любые товары у соседей, если не захотите торговать с нами. Туда и обратно за наш счет». «И как ты хочешь защитить мой клан от опасностей во время ремонта, если сам отсиживался внизу, когда пришел Грызгар?» «Я был не готов к войне. Но мой капитан знает, как держать данное слово и оберегать команду. Мы не рисковали зря, но решили проблему. Вот твой Грызгар, а вот он я, живой и здоровый». Каппа налил себе еще чаю и продолжил, рассуждая о возможном будущем. «Можно оградить площадку сетями. Если вы подскажете правильные отвары, отпугнем мелочь. Можно поставить железные клетки для тех, кто будет работать рядом со стеной. Можно сделать многое, если будет желание, главное — хотеть, потому что кто хочет, тот решает проблему, а кому лень или страшно, так и сидит у разбитого корыта». Гость протянул руку, погладил камни и вздохнул. «Я тебя услышал, я тебя видел внизу, ты водяной, ты не глупый рыбак, который охотится на нас, спутав с рыбой. Ваши извинения за ошибку приняты. Вы можете спустить на дно все дары. Покажи твои жабры, бесхвостый брат». Заметив сигнал, Перлита подтащила к столу еще один аппарат для подводных работ. Раскрыв его, Тритон пробежал узкими пальцами по тонким пластинам, поморщился, подергал крепежные ремни и вынес вердикт. «Придется внизу заменить, но до деревни хватит. Если ты хочешь говорить о найме, тебе придется идти с нами. Там тебя встретит совет. Он будет решать. Я лишь могу проводить тебя к нам и вернуть назад. Глубина не убьет меня? Нет, ты не первый, кто гостит в наших городах. С нашими аппаратами ты будешь здоров. Решай, когда будешь готов. Каппа отставил свою опустевшую пиалу и поднялся. Давай спускать дары, и можно отправляться. Тритон повернулся к капитану и закончил переговоры. К ночи мы будем дома. Завтра он будет говорить. И еще через ночь вернем назад. Мы успеем до шторма. Поставьте после разгрузки свой корабль вон там, в стороне. Не хочу, чтобы из-за какой-нибудь другой ошибки мы совсем лишились стада чагов. Когда мама Зубатка медленно поползла на новое место стоянки, Грал довольно подмигнул озабоченной Перлите и постарался успокоить девушку. «Все у нашего водяного будет нормально. Слышала, как он его бесхвостым братом называл? У жаб с ныряльщиками другие отношения. Они их почти за своих считают. А раз Каппа жизнь кому-то из них спас, то уж точно не тронут. В мужья не возьмут, но обижать не станут». «Надеюсь на это. Когда его акула трепала, было жутко». «Это да, мы все тогда перетрусили. Я тебе даже так скажу. Если мне предложат не одну дикую жемчужину за погружение, а 10, я откажусь, потому что под воду лезть — это надо совсем страх забыть. А я пока не настолько от жизни устал. Но нашего водяного никакая зубатка, зараза, не схарчит. Он сам кому угодно плавники отгрызет, ушку и без дураков». Но Каппа их не слышал. Он уже держался за небольшой трос, который буксировала пара тритонов, медленно двигаясь над уходящим в глубину склоном. Метр за метром в сине-зеленую глубину. Навстречу чужому городу, где хвостатый совет будет принимать столь важное для Каппы и его города решение. Но послезавтра Виталий вернулся, бесшумно поднялся по трапу, помахал кому-то на прощание в воде и устало пошел в рубку, где священно действовал над чем-то капитан. Дремавший на верхушке смотрящий спохватился лишь когда Каппа уже скрылся внутри. «Привет, капитан». «О, бесхвостый герой появился! Как сам?» «Знаешь, на удивление неплохо. Кормили, поили, по своим буеракам водили». «И как оно?» «Просили сильно не рассказывать, но признаюсь честно, что жить бы там не смог. Норы сплошные, почти везде на карачках надо ползать. У нас лучше». Поставив в угол дыхательный аппарат, с которого медленно сочилась вода, водяной пристроился на одном из стульев и внимательно посмотрел на замершего у штурвала капитана. «Договор мы получили. Правда, условие простое. Я работаю вместе с молодняком, кто хочет подзаработать для их колонии, и в случае гибели любого из них моя голова слетит с плеч». «Что? А они не охренели?» — рассердился Ностра, но водолаз оборвал его взмахом руки. «Это мой выбор. В ответ они учат меня разным подводным штучкам, подсказывают, как работать с их материалами. Мы зарастим пробоины, восстановим шлюзы, отремонтируем помпы. Мы вернем Лартана к нормальной жизни, и стоить это будет не так дорого, как боялся мэр. Ну и потом местные обещают подсказать, где нашим рыбакам лучше сети ставить, где можно морского зверя бить. Может быть, даже кто-то из аборигенов согласится в артелях работать в качестве проводника. Если мы сейчас не облажаемся, у нас будет сосед, который может нам дать очень многое. За такое я готов рискнуть головой». Помявшись, Ностро решил уточнить. «А сам-то как думаешь? Плевать на город. Ты же легко в том же Монторсо устроишься. Надо тебе шкурой так рисковать». «Вот поэтому я тебе и говорю. Возьмемся? Без твоей помощи я не полезу. Ты, Татари как организатор работ, наша команда. Вместе справимся, а в одиночку меня сожрут раньше, чем тритоны соберутся голову отвинчивать». «Думаешь, получится?» «Если вместе, да. Там, внизу, много интересного увидел. И главное, они не просто живут под водой, это их настоящий дом. Поэтому для них подлатать наши прорехи — это посильная задача. Главное, чтобы мы по своей расхлябанности не упустили выпавший шанс». Покосившись на набежавшую лужу, Ностра перевел дух и с явным облегчением начал командовать. «Эй, кто там безделье мается? Прибрать тут, все барахло на место вернуть. Нашего водяного накормить и...» «Карту давай покажу, куда за тритонами нужно идти. Там подберем шабашников, потом можно и в Лартана». «Карту? А, да, вон, смотри. И почему я до сих пор по воде шлепаю? Расслабились головастики безмозглые. Никакого порядка на борту». Вечером, когда мама Зубатка отправилась в обратную дорогу, Каппа сидел на любимом месте и медленно цедил горячий отвар, запивая им рассыпчатые печенюшки. Пятеро тритонов возились ближе к корме, обустраивая себе место для ночлега. Там же белел многочисленными бинтами спасенный им пастух Окса. Молодой хвостатый умник зубами вцепился в подвернувшийся шанс и напросился в ремонтники. Как понял водолаз, перед Оксой в этом случае открывались заманчивые перспективы. Новый опыт, хорошая оплата за выполненную работу, шанс зацепиться в самом Лартана на постоянной основе. Тритон даже проговорился, что в случае удачи он сможет завести семью на 10 лет раньше, чем ожидал. И выбирать избранницу будет уже сам, а не брать, кого сосватают старшие. Ради такого он был готов хоть сейчас сигануть за борт и вцепиться в плавник ближайшей акулы. Но больше всего Каппу удивила реакция Перлиты. Как рассказал боцман, девушка себе места не находила, пока их водяного не подняли на палубу. Теперь она старалась не попадаться лишний раз на глаза, но Каппа заметил, насколько внимательно она пробежала глазами по всем новым царапинам на дубленой шкуре водолаза. Допив чай, Виталий убрал посуду и спустился в горячее нутро корабля. Там пробрался в машинное отделение и нашел механика. Перлита как раз закончила возиться с каким-то агрегатом и теперь безуспешно пыталась оттереть масло. «Привет. Спасибо, что не бросила меня внизу». Девушка покосилась на водолаза, затем протянула чумазую ладошку. «Обращайся». Каппа ответил рукопожатием и уточнил. «Дружба? Помогаем друг другу?» «Без проблем». Помолчав, он с сожалением отпустил чужую ладонь и сказал, разглядывая игру теней на лице девушки. «Я не смогу заменить тебе брата, но буду рад, если мы в самом деле станем одной командой. Мне трудно в чужом городе, много непонятного. Наверное, и тебе сложно одной, без поддержки». Перлита выгнула бровь и насмешливо уточнила. «Это что, ты решил сделать мне предложение? Так рановато. Или что-то задумал?» Теперь уже Каппа состроил нарочито грустную мину и развел руками. «Вот как с такими работать? Я-то преследовал личные, шкурные интересы, а ты раз-два и разрушила все хитроумные планы. Ах ты!» Отбиваясь от грязной тряпки, водяной запросил пощады. «Все, сдаюсь, сдаюсь! Да хватит уже! Ладно, тут дело вот какое!» Подождав, пока девушка успокоится, ее новый напарник продолжил уже совершенно серьезно. «Ты говорила, что нравится с подводными диковинками возиться, так?» «Да. Мой наниматель сейчас постоянно ворчит, что я вечно с чужими ветрами где-то в мыслях болтаюсь». «Мне отдарились. Авансом. Если мы нормально закончим ремонт и без проблем вернем хвостатых назад, то родня Окса отдаст мне маленький подводный корабль. Он с проблемами, но все можно отремонтировать. Двигатели живые, лишь обшивку зарастить, кое-что подлатать, и можно в море выходить». «Лодка? Своя собственная лодка?» Казалось, Перлита сейчас начнет подпрыгивать на месте от возбуждения. «Ага, так что я предлагаю тебе стать моим механиком. Выбьем с мэра за ремонт док в счет оплаты, возьмем контракты, получим официальную лицензию от Лартана. Ностра еще что подбросит, у него тоже планы были на работу на глубине. Так что скажешь?» Девушка замерла, не веря возможному счастью. «Она и независимый мастер. На своей лодке, в своем доке. С человеком, который ей не безразличен. Какой процент?» «Пополам. Устроит?» Громогласное «Ура!» было ему ответом.